создаст города Иудины и поселятся там, и наследует его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем».